Глава 30. Эш подъехал к дому Рики Саймона. Шипованные покрышки захрустели на блестящем льду. Эш выключил двигатель. Лунные тени тянулись между обшарпанными жилыми фургонами на колесах, и снежные кристаллики висели в воздухе, создавая фантомное гало вокруг включенных фонарей. Он обратил внимание, что снегоход Рики исчез из-под навеса. Эш вышел из автомобиля, оставив Кибу спать на овчине, разложенной на заднем сиденье, и приблизился к двери. Кусок пластика, налеплённый на окно, развивался на ветру, словно призрачная рука. Какое-то существо завозилось под крыльцом, скребя когтями по льду. Эш посветил туда фонариком и увидел отблески стеклянных бутылок. Животное зарычало, когда луч фонарика высветил его глаза. Бродячая собака, которая надеялась найти теплое логово для ночлега. Эш подобрал бутылку, перевернул ее и посветил фонариком на дно. NN0618. Это был шифр, которым пользовался Ной для датировки порций своей браги. NN — это Ной Норт, плюс дата бутилирования. Это подтверждало догадку Эша. Рики Саймон крал выпивку у Ноя. А еще Эш знал, что Саймон, бегущий ветер, подарил своему внуку Рики старый нож Трапперфрост перед тем, как отправиться в глушь и умереть там. Не оставалось никаких сомнений, что паренек был в сарае вместе с Тори Бартон, когда начался пожар. И вместо того, чтобы позвать на помощь, Рики и Тори просто сбежали оттуда. Эш полагал, что он знает причину. Он вспомнил слова бегущего ветра, услышанные на вершине холма. «Если он снова оступится, его исключат из программы. Тогда он окажется далеко от дома за бетонными стенами и колючей проволокой». Среди плохих больших парней. И для него все будет кончено, как это было с его отцом. Эш беспокоился о том, что если Бека найдет убедительные доказательства и вызовет группу по расследованию тяжких преступлений, то Рики заберут как основного свидетеля, и он окажется бессилен что-либо сделать. Ни секунды Эш не думал, что Рики застрелил Ноя. Но парень мог что-то видеть, и эта информация поможет Эшу уладить дела с Бекой, прежде чем все зайдет слишком далеко. «Обещаю, я сделаю это. Я проведу Рики по этой тернистой тропе. Я умру на этом холме ради тебя». Эш поднялся по деревянным ступеням и стукнул рукой в перчатки по двери с облупившейся краской. Дверь открылась, пропустив в ночь полоску желтого света. На пороге стояла мать Рики, держась за ручку и подбоченившись другой рукой. Ее темные волосы были собраны в длинный хвост за спиной, глаза налились кровью и блуждали по сторонам. На высоком стульчике за ее спиной сидел ребенок с пластиковой миской оранжевой лапши. Рот младенца был перепачкан оранжевым, как расплывшийся клоунский грим. На столе стояла еще одна бутылка из коллекции Ноя и стакан с брагой. Эш стиснул зубы. Рики крал брагу для своей матери. Вместо того, чтобы служить опорой для ребенка, она использовала его для удовлетворения своей болезненной привычки. Эш выругался про себя. «Где Рики?» — спросил он. «Зачем он понадобился? Мне нужно поговорить с ним. Это срочное дело. Куда он уехал?» «Слушайте, я не знаю, что делать с этим парнем. Он пользуется нашим домом, как чертовой гостиницей. Пожалуй, ему пора завязать со школы и найти работу, чтобы хотя бы платить за аренду». Эш заметил девочку, которая появилась в гостиной. Пати. Она напряженно следила за разговором, поблескивая темными глазами. На телеэкране за ее спиной разворачивалась сцена автомобильных гонок со стрельбой. «Можно мне задать Пати несколько вопросов?» — сказал Эш. Рики тепло относился к своей младшей сестре. Может быть, Пати знала нечто такое, что ускользнуло от внимания пьяной матери. «Тогда снимай свои снегоступы, Ранчер. Заходи и закрой дверь, пока мы все не умерли от холода, по твоей милости». Она побрела на кухню, взяла стакан, отхлебнула глоток браги и стала помешивать варево в кастрюле, кипевшей на плите. Эш вошел внутрь и закрыл дверь. Разувшись, он протопал в крошечную гостиную. «Привет, Пати». Он присел на корточки рядом с девочкой. «Ты сложила классный пазл». «Спасибо». «Это Эйфелева башня?» «Угу». «Должно быть, ты неделями трудилась над ней». Девочка застенчиво улыбнулась. «Всего лишь несколько дней, после школы и домашних занятий». На кухне с лязгом упала крышка кастрюли, и Пати нервно посмотрела в ту сторону. «Ты знаешь, куда ушел Рики, правда?» Эш забросил крючок наугад, но интуиция подсказывала, что девочка, по крайней мере, знает больше, чем ее мать. «Ему позвонили», — тихо сказала Патти. «Кто?» — спросил Эш. «Не знаю». Она покосилась на свой пазл. «Патти, я же вижу, что ты знаешь. Все в порядке, у Рики не будет никаких неприятностей, во всяком случае от меня, понимаешь? Мне просто нужно кое-что ему сказать». Патти бросила взгляд на кухню. Эш протянул руку и вставил на место выпавший фрагмент пазла. «Вот теперь все в порядке», — сказал он. Девочка улыбнулась. Эш подождал, пока ее мать не скрылась из виду за фанерной перегородкой между кухней и гостиной, и тихо спросил. «Он собирался встретиться с другом? Может быть, с Тори?» Глаза Патти заблестели, а губы сжались в плотную линию, как будто она боялась, что ответ может выскочить наружу без ее согласия. «Я тебе кое-что скажу, Патти. Ты же знаешь, что твой дедушка попросил меня присматривать за Рики, вроде как стать большим ангелом-хранителем для него». Патти подняла голову. Ее темные влажные глаза встретились с глазами Эша. У нее были высокие скулы и гладкая смуглая кожа, как у старшего брата. Настоящая маленькая красавица. Какие шансы у нее в подобном месте? Эш подумал об Уитни и ощутил угрызение совести. Уитни росла в похожих условиях. И каждый молодой, накачанный тестостероном самец, желавший потрахаться без проблем, отзывался на ее безмолвный крик, на ее жажду внимания. Уитни следовала своим желаниям и послушно раздвигала ноги, а потом ее заклеймили как шлюху. Ей пришлось носить это клеймо, потому что прошлое предопределило ее настоящее и будущее. Эш ненавидел себя за то, что тоже был причастен к этому. Так он потерял Бекку. Если в его жизни было что-то такое, что он хотел бы вернуть и полностью искупить, то произошло это уже давным-давно. Он понизил голос. «По правде говоря, сегодня вечером твой старший брат может попасть в беду. Мне нужно сделать все возможное, чтобы этого не случилось». Эш подвинул еще один фрагмент пазла. Взгляд Патти следовал за его пальцами, когда он вставил уголок в основание Эйфелевой башни. Эш добился ее внимания. «Но мне нужно знать, куда он ушел, чтобы я смог выполнить обещание бегущему ветру и уберечь Рики от неприятностей с полицией, понимаешь?» Патти быстро взглянула на его лицо, словно пытаясь оценить признаки искренности, потом коротко кивнула. Он взял снегоход. Еще один быстрый взгляд в сторону кухни. Эш заметил синяк на шее Патти и ощутил закипающий гнев. Он напомнил себе, что потом нужно будет вернуться сюда, чтобы разобраться и с этой ситуацией, прежде чем Патти постигнет участь Уитни, и она получит несмываемое клеймо. У него есть особое место, где он любит встречаться с Тори. «Пейшенс!» — крикнула из кухни мать. «Ужин!» «Там есть заброшенные домики летнего лагеря», — быстро заговорила Патти. «Иногда они встречаются там». По спине Эша пробежал холодок, и он тяжело сглотнул. На дальнем конце его собственного ранчо? Что за странная, извращенная ирония судьбы? Он никогда не ходил туда. Он окружил эту часть своего поместья мысленной оградой и надеялся, что лес в конце концов поглотит руины. «Спасибо, Патти. Ты хорошая девочка». Он достал бумажник и вытащил купюру в $20, которую положил на стол рядом с пазлом. «Пей себе что-нибудь хорошее, ладно?» «Шш!» Эш приложил палец к губам. «Пусть это останется между нами». Он вышел из фургона с тяжелым сердцем. Эш и Кибу возвращались на ранчо. Он предполагал, что Рики отправился на снегоходе прямо к холмам за трейлерным парком, но на автомобиле пришлось выбрать долгий кружной путь. Пока Эш ехал, он чувствовал, как тьма смыкается вокруг, подобно удушающему черному дыму. Словно некая злая внешняя сила пыталась вернуть их всех в то жаркое лето лесных пожаров, где они будут вынуждены снова пережить прошлое. Потому что в первый раз все было сделано неправильно, и рана продолжала гноиться.